Без винтиков кольцо держалось слабо. «Дайте мне его опять, а то потеряется», — попросил Соплевик. «Да возьми ты, возьми, только отстань». Валентин отдал молча. Юртанка взял у него трубу, тоже оглядел горизонт. И опять сказал уверенно. «Да летит, он умеет». «Ну что же, тогда пошли в дом. Надо вернуться к тем ребятам, что там хозяйничают. Может, они помогут связаться с цивилизацией». Юртанка подошел вплотную, проговорил тихонько. «Едва ли вы их найдете. Смотрите, дом выгнулся подковой. Это же типичный кронверк. Значит, искривление грани. Скорее всего, эти ребята совсем в другом доме. Вы наткнулись на них случайно. Илюшка тоже». «Я тоже хочу так полетать», — вдруг заявил маленький Гошка. «Это он понарошку или по правде?» «Я вот тебе полетаю», — сказала Алена. «Идите в дом», — велел Валентин. «Шамиль, ты за старшего. Умойтесь, если найдете кран, приберитесь там. Только не разбредайтесь друг от друга. А я пройдусь все-таки, погляжу, не приземлился ли он где-нибудь раньше срока». «Тогда я с вами», — решительно сказал Юртанка. «Пошли». «И я», — скинулся Соплевик. Валентин зажмурился, готовясь подавить в себе новый толчок досады. Ее не было. Не было раздражения от назойливости Сопливика. Наоборот. Даже хорошо, если он будет рядом. Спокойнее почему-то. «Хорошо. И ты». «Любимчики», — прошелестело за спиной. Кто-то из адъютантов лосьона высказался. Валентин резко обернулся. «Ну и любимчики. Почему я не могу иметь любимчиков? Я не на платной должности воспитателя». И пошел в сторону луга. Юртанка и Сопливик по бокам. Минут 15 они шли среди травы с пушистыми шариками на стеблях. Солнце было уже высоко, припекало, кто-то шуршал в траве. Начинали трещать кузнечики. Валентин почти не надеялся увидеть Илюшку, и слава богу, но казалось, что какая-то находка, какое-то открытие все-таки будет. И это случилось. Когда дом подкова за спиной стал совсем приземистым и маленьким, из травы возникла часовенка. Квадратное строение из серых глыб, с грубым орнаментом вокруг арок на стенах, с разрушенным ржавым куполом. Откуда она в этой пустоте? Но не эта часовенка была главным открытием. В шагах в 50 от нее чернело среди травы ровное выгоревшее пространство. Совершенно правильный круг размером с цирковую арену. Над ним густо летали желтые бабочки. «Вот оно что», — негромко сказал Юртанка. «Что?» — с тревогой спросил Валентин. «Значит, они тут садились все-таки. Большая была тарелочка, верно?» Валентин взял ребят за плечи и попятился. «А ну, пошли назад. Здесь может быть радиация». Сопливик присел, выскользнул плечом из-под ладони. «Не, там, где такие бабочки, радиации не бывает. Ой, кто это?» Валентин услышал ржание. Сквозь густую траву бежала к ним гнедая лошадка с длинной гривой. «Дико!» Юртанка подскочил, помчался навстречу, как малыш, увидевший запоздавшую с работы маму. Лошадь остановилась, вскинула голову, заржала опять. Юртанка обнял ее за шею, снова оглянулся на Валентина и Сопливика. «Это моя Дика! Она пробилась через барьер, нашла меня! Значит, есть канал, я могу вернуться!» Он легко вскочил на спину Дики. И хоть лошадь была без седла, без сбруи, Юртанка сидел как влитый, будто маленький полководец. Да почему будто? Князь. Он подъехал. «Валентин Валерьевич, Женя, я поеду. Дико знает дорогу». И затуманился слегка. «Ну что ж...» Грустно стало Валентину. «Да что поделаешь, раз у каждого своя дорога». «Прощай, князь». «Ну почему прощай? Наверное, увидимся еще». «Да нет, не наверное, а точно». Он тронул сандалиями гнедые бока, дико озорно вздыбилось. Юртанка пригнулся, и они помчались прочь, через черный след звездолета, в сторону часовенки. Вот они скрылись за часовенкой, и Валентин ждал, что через миг увидит их снова. Но никто не появлялся. Он вздрогнул, взял Сопливика за плечо, они быстро пошли к часовенке. Никого не было за ней, никого не было вокруг. Сопливик вдруг сказал, глядя в сторону. «Вот, теперь мы совсем вдвоем». И опять Валентин приготовился укорить себя за невольное раздражение. И вновь раздражения не было. А Сопливик смотрел теперь на него, подняв остренькое, внимательное лицо. Совсем славный, только не умытый. И Валентин улыбнулся ему. «Пошли». Они повернулись к дому. Но там был уже не один дом. За ним поднимался город.